все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким, и полное презрение облик Теодолины, и физическая боль. Теннисон сказал, что если бы нам удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Может быть. Он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Может быть. Он хотел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении таким же образом, каким воля, по мнению Шопенгауэра, предстает полностью в каждом субъекте. Каббалисты понимали, что каждый человек — это микрокосмос, символическое зеркало Вселенной. И, по мнению Теннисона, все является таковым. Все, даже этот невыносимый Заир. К 1948 году участь Хулии, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать. Я не буду знать, вечер на дворе или утро, и кто такой Борхес. Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывают череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня. Для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов, слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы. От тысяч кажемостей я перейду к одной. Из сна необычайно сложного в до крайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один Заир. Когда же все люди на земле день и ночь будут думать только о Заире, что будет сном и что действительностью, земля или Заир? В безлюдные ночные часы я еще могу ходить по улицам. Заря застает меня на площади Гарая. Я сижу на скамейке, размышляя, пытаясь размышлять над тем местом из Асрарнама, где говорится, что Заир — тень розы и царапина воздушного покрова. Я связываю это суждение с такими сведениями. Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или 99 имен Бога до тех пор, пока те перестают что-то значить. И мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что я растрачу Заир, так много и с такой силой о нем думая. А может быть, там за монетой и находится Бог.